Литнет представляет: Лина Айс, Ася Рыба, Муж в наследство или жена по вызову. Читает Корнелия Назимова. Глава первая. Часть первая. Яна. Поправив на голове косынку, которая должна была защитить мои волосы от копоти, обреченно направилась к пепелищу, где еще недавно возвышался небольшой дом, доставшийся мне в наследство. Не успела я порадоваться внезапному подарку, как кто-то меня от него избавил. Только вот в доме находилась одна вещь, которая была мне просто жизненно необходима, и сейчас мне придется покопаться в золе, чтобы ее найти. Закатав рукава, я решительно направилась туда, где, по моим расчетам, должен был быть спрятан огромный бриллиант, который моя тетушка берегла как зеницу ока. Изгвоздавшись как свинья, я скрупулезно перебирала пепел, закопавшись в нем по самые локти. Когда мои пальцы нащупали граненный кругляш размером с перепелиное яйцо, я успела лишь радостно взвизгнуть, прежде чем полетела вниз. Похоже, пол подо мной не выдержал и обвалился. Только вот приземлилась я совсем не там, где рассчитывала. Вместо сгоревшего погреба я оказалась в грязном, но светлом помещении, заставленном деревянными столами. «Что это?» Удивленно протянул откуда-то взявшийся брюнет, бросив на меня брезгливый взгляд. «Наследница!» — бодро отрапортовал голос из-под потолка. «Это наследница?» — опешил незнакомец. «Нет уж, я отказываюсь в этом участвовать». «Ничем не могу помочь!» — усмехнулся голос. «Вы просили посодействовать вам, и я это сделал. Дальше разбирайтесь сами». «Отправь ее назад и принеси мне кого-то посимпатичнее», — возмутился мужчина. «Ты хоть представляешь, кто я? Как я могу сделать то, о чем мы с тобой договаривались с этой... не знаю кем?» «Мне все равно», — раздалось сверху. «Я выполнил условия сделки. Как только гостиница будет восстановлена, перекресток между мирами заработает, и вы сможете отправиться домой. Но не забывайте, что у нас был уговор, и если вы не сделаете то, что должны, то навсегда застрянете на перекрестке». «Ты обманул меня!» — процедил мужчина, но ему никто не ответил. «Джин! Вернись немедленно и переделай то, что натворил! Уговор был другим!» Попятившись, я уперлась попой в небольшую стойку и попыталась встать. Похоже, я упала в погреб и ударилась головой. Иначе чем еще объяснить то, что я оказалась в странном полуразрушенном баре рядом с незнакомым мужчиной весьма приятной наружности? Да, это сотрясение мозга. По-любому. Осталось подождать, когда меня найдут и отправят в больницу. Блин, у меня же в руке остался зажат бриллиант. Фиг меня куда отправят. Украдут сокровища и забудут. Только разжав грязную ладошку, я поняла, что камень у меня. Но разве это возможно? Это ведь просто галлюцинация, и я не могла бы прихватить сюда предмет из реальности. Подняв глаза, уставилась на мужчину, который стоял в паре метров от меня и потирал переносицу. Высокий, красивый и явно очень расстроенный. Но судя по тому, как он возмущался, его явно опечалило мое появление. «Простите», — пролепетала я, — «я здесь ненадолго и скоро уйду. Не переживайте». «Куда ты уйдешь?» Устало усмехнулся незнакомец, взглянув на меня. «Домой?» — улыбнулась я, отчего мужчина испуганно передернул плечами. Я упала и ударилась головой, но скоро приду в себя и исчезну. «Это невозможно», — отрезал он. «Единственный вариант выбраться — это восстановить гостиницу. Другого пути из этого места не существует». Я выпрямилась и завертела головой по сторонам. Грязь, разруха и целые гирлянды паутины. Да уж, восстанавливать это придется долго. Взглянув за спину, вздрогнула и попятилась, заметив, что на меня пялится страшное черное создание с выпученными глазами и перекошенным ртом. Я было приготовилась закричать, как внезапно поняла, что это монстр... Я! Вся перепачканная в саже, со всклоченными волосами, торчащими из-под косынки, и с вытаращенными глазами. Теперь понятно, почему мужчина так испугался. Я и вправду выглядела очень колоритно. Часть вторая. Наверху что-то громыхнуло, и я, позабыв о своей внешности, рванула поближе к мужчине, в надежде, что он меня защитит. «Что это?» — проблеяла я, уставившись на лестницу, ведущую на второй этаж. «Работнички твои!» — улыбнулся незнакомец, отступая от меня. «Иди проверь, что они там творят». «А почему я?» — изумленно прошептала, взглянув на защитника. «Это твоя гостиница», — пояснил он. «Меня они слушать не станут. Еще и покусают». «Покусают?» — дрожащим голосом переспросила я. «Ага», — подтвердил мужчина. Наверху снова громыхнуло. «Иди, посмотри, что они делают», — подтолкнул меня незнакомец. «Если ты не восстановишь гостиницу, мы не сможем отсюда уйти. А они ее, кажется, пытаются полностью развалить». «То есть это я должна ее восстанавливать?» — опешила я, оставаясь стоять на месте. «Ну, конечно, ты!» — воскликнул мужчина. «Ты наследница, а я всего лишь гость в этом месте. Не бойся, я помогу. А теперь иди». «Ага», — кивнула я и на дрожащих ногах направилась к лестнице. «Божечки, как же страшно! Даже не представляю, что там за монстры резвятся. А если они и меня покусают? Какая у меня странная галлюцинация! Почему я не оказалась на каком-нибудь тропическом острове, отдохнула бы, а в океане искупалась? А вот это все мне не нравится. Не хочу быть хозяйкой гостиницы. Не хочу, чтобы меня загрызли собственные сотрудники, и наследство такого мне не надо». Поднявшись на второй этаж, я растерянно завертела головой по сторонам, понимая, что не знаю, куда идти дальше. Здесь было не менее 20 комнат. Что мне каждую проверять? Но очередной громкий звук сориентировал меня, и я медленно двинулась вглубь коридора к последнему номеру. И зачем я послушалась этого незнакомца? Он же явно мне не рад. Может, он специально отправил меня на верную гибель? Хотя как я могу умереть? Это ведь сон или кома, так что мне не может грозить опасность. Воодушевившись самовнушением, я смело подошла к номеру и толкнула дверь, врываясь в помещение. «Мамочки! К такому меня жизнь не готовила!» В комнате было не меньше 20 фиолетовых енотов. Они скакали по кровати с надломленными ножками, висели на шторах и абажуре, качались на створках шкафа и при этом радостно повизгивали. Видимо, происходящее приносило им ни с чем не сравнимое удовольствие. «Что вы делаете?» — изумленно прошептала я, заставив всех зверенышей замереть. Пару секунд в номере стояла оглушительная тишина. А потом все еноты рванули ко мне. Прикрыв голову руками, я завизжала, понимая, что сейчас меня растопчет. Но Арава обступила меня и начала тянуть свои маленькие ручки, призывая меня к обнимашкам. Захлопнув рот, я осторожно погладила первого попавшегося енота. Он блаженно зажмурился и начал тереться головой о мою ладонь. Только вот остальные посчитали это несправедливым и стали еще активнее привлекать мое внимание. Усевшись на пол, я принялась тискать фиолетовых негодников, которые просто млели от счастья. «Что случилось? Ты кричала?» — поинтересовался возникший в дверях незнакомец. «Все в порядке?» «Да», — закивала я. «Я не нашла своих сотрудников, но зато обнаружила этих милах». «Так это они и есть». «Кто?» — не поняла я. «Твои работники!» Часть третья. Нет, этого просто не может быть. Если еноты — это работники, с которыми мне предстоит восстанавливать гостиницу, то мы точно застряли здесь навсегда. Они же явно не настроены на ремонт. Им, наоборот, нравится портить мебель и другие вещи. «Как тебя зовут?» Прервал мои мысли мужчина. «Яна, а вас?» «Что это за имя такое?» Нахмурился незнакомец, не спеша представляться. «Это сокращение?» «Нет, это полное имя», — улыбнулась я, отмечая, что мои галлюцинации довольно забавные. «Фиолетовые еноты — это, конечно, круто, но вот этот брюнет — это нечто. Высокий, статный, с длинными практически черными волосами и волевым подбородком. Да, у него вообще все очень волевое. Жаль, что я ему совсем не нравлюсь. Нет, я и не рассчитываю на романтические отношения с этим видением. Просто обидно, что мой мозг сгенерировал такую ситуацию. Единственный человек, который здесь присутствует, явно тяготится моим обществом». «Ты работница шахты?» — снова задал вопрос мужчина. «Или попрошайка у дороги. Не понимаю, где можно работать, чтобы так запачкаться?» «Нет!» — возмутилась я. «Какая шахта? Я в офисе работала, а грязная, потому что искала свое наследство в сгоревшем доме». «Нашла!» — хмыкнул брюнет и отвернулся. «Так как вас зовут?» Снова поинтересовалась я. «Если не хотите отвечать, то я сама дам вам имя. И не обижайтесь потом». «Не имеешь права!» — буркнул красавчик. «Имею!» — коварно улыбнулась я. «Это моя галлюцинация, и я могу сделать все, что захочу». «Ты еще не поняла, что все это происходит на самом деле?» — вздернул брови мужчина. «Что ж, тебе стоит осмыслить это как можно скорее. И да, можешь звать меня Линар. Полное имя ты все равно не запомнишь». «Приятно познакомиться, Линар», — улыбнулась я, поднимаясь с пола. «А вы случайно не знаете, как управлять этими енотами?» Заметив парочку помощников, вернувшихся к разборке шкафа, поинтересовалась я. «Просто говори им, что делать», — пожал он плечами, направляясь к выходу. «Только четко формулируй просьбы. Они не совсем чтобы умные». «Ага», — кивнула я, переваривая информацию. «То есть дрессировать их не нужно. Просто правильно подбирай слова, а эти негодники будут все восстанавливать. Ну, это прям по мне. Сама я вряд ли справлюсь с восстановлением этого места. Отряд, слушай мою команду!» Приосанившись, рявкнула я. «С этого дня ничего в гостинице ломать нельзя. Теперь мы будем все ремонтировать. И сейчас вы должны починить эту кровать». Ткнула я в изувеченные мебельные ножки. Еноты кивнули, а потом рванули на выход, оставив меня в полном недоумении. Что я не так сказала? Почему вместо того, чтобы слушаться, они сбежали?